Алло. Да. Растуды ее в качелю. Петровна. Петровна, ты что не узнала? Одноклассник твой Иван. Чего? Одноклассник твой Иван. Майор, привет. Растуды ее в качелю. Такого одноклассника у меня сроду не было. Да учились вместе. Я училась, блядь. Женщины отдельная школа, мужская отдельная. Деньги ты у меня занимала, Валюш. Должна ты мне. Не помнишь, что ли? Чего, блядь? В 47-м году деньги ты у меня занимала. Да, а ты у меня, блядь, занял знаешь сколько? Верни мне деньги мои, Валюша. Да хуёша, блядь, не еби мозги, паскуда. Солнышко ты моё.